بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Дальше следующее, что называют Аль-Харави, рахимахуллаху та'аля, то, что приводит человека к признанию атрибутов, подтверждению атрибутов Аллаха субхана та'аля, это жизнь сердца, которая заключается в способности его видеть взглядом, смотреть взглядом, который сочетает в себе возвеличивание и прекрасную способность назидаться. То есть, помимо чего, того света басыра, видение, которое есть в сердце, помещает Аллах субхана в сердце раба. Помимо способности размышлять, живость его разума посредством правильного размышления, еще есть жизнь сердца. Жизнь сердца посредством чего? То, что сердце имеет способность смотреть благим взглядом. Каким взглядом? Взгляд, который сочетает в себе, с одной стороны, та'лым, возвеличивание Аллаха субханаху та'аля, с другой стороны, способность, прекрасную способность, хорошую способность назидаться. Назидаться, видя результаты действия Аллаха субханаху та'аля, извлекать оттуда указания на Аллаха субханаху та'аля. Обязательно должно быть две вещи. Чтобы возникло у человека признание атрибутов, должно быть две вещи. Возвеличивание Аллаха раз, и способность что? Извлекать назидание из того, что видит он, из результатов действия Аллаха субханаху та'аля. Если у человека есть возвеличивание, но у него нет вот этой способности назидаться хорошей, тогда он не увидит доводов на атрибуты Аллаха субханаху та'аля. Наоборот, если у него есть способность назидаться, но у него нет возвеличивания Всевышнего Творца, тогда он тоже не получит пользы, не извлечет из этого подтверждение атрибутов Аллаха. Обязательно должно быть совмещение того и другого. Вот тогда это обязательно приведет к исбат, то есть к подтверждению им атрибутов Аллаха. Что такое ли-атибар? Что такое назидание? Ли-атибар, назидание, когда человек проникает своим размышлением, пониманием, проникает от следствия к чему? К причине. Хорошо? От результата от сотворенного к тому, кто это сотворил. От результата действия к тому, кто сделал. От указания к тому, на кого это указание указывает. Вот это называется и-атибар. Назидание. Человек быстро переходит от чего? От проявлений к чему? К причине. Переходит быстро своим пониманием от результатов действия к тому, кто сделал действие. От указания к тому, на кого указывает это указание. Переходит вот так быстро своим разумом от причины, от следствия к причине. Аллах субхану та'аля призывает назидаться и говорит субхану ва та'аля в Коране «Фа'табиру я улиль абсар». Так назидайтесь же у обладателей понимания. Назидайтесь, когда одно из иудейских племен, которые выступили против мусульман и пошли наперекор пророку алейхиссалям и сподвижникам, какая участь их постигла? Что они стали разрушать сами свои дома. И Аллах субхану та'аля говорит, когда рассказывает об унижении, которое постигло этих людей неверных, и выселение, и все остальное. Говорит Аллах субхану та'аля, «Фа'табиру, я улиль абсар». Так назидайтесь же у обладателей понимания. И атибар происходит от слова «убур». «Убур» – то есть переход. Переход от чего-то к чему-то. Это переход сердца от следствия к причине. Переход от одного к подобному этому. То есть, раз это так, человек понимает, раз это так, значит, подобное ему ждет его такая же участь. Если этих Бену Надыр постигла такая участь, тогда всякий, кто будет поступать, как они, их постигнет такая же участь. Это называется ятибар, назидаться. Эта способность назидаться, она бывает сильной, бывает слабой, бывает сильной, усиливается, бывает столь сильной, смотрите, бывает столь сильной, что человек не наоборот в том, что видит из сотворенного, видит указание на атрибута Аллаха. А в атрибутах Аллаха он видит указание на то, что приличествует Аллах Субхану Тааля, что нет. Что подобает Аллаху, что нет. Хорошо? То есть видит указание на совершенство того, что делает Аллах Субхану Тааля. В атрибутах Аллах Субхану Тааля видит, то какие должны быть действия Аллаха Субхану Тааля. Из-за чего? Из-за того, что у него вот эта способность назидаться очень сильная. Размышлять и понимать способность высокая. Это, конечно, способность особых людей. Не всех. Не всем это дано. Милость Аллах Субхану Тааля дает, кому пожелает. Эти люди из имен Аллаха и атрибутов Аллаха и действия Аллаха Субхану Тааля понимают, что, что это, да, этому Аллах Субхану Тааля делает, а это нет, это не приличествует Аллах Субхану Тааля. Понимают это. То есть Аллах Субхану Тааля, они понимают, что Аллах Субхану Тааля делает то, что соответствует мудрости его и знанию его, и самодостаточности его, богатству его, достохвальности его, и наоборот не делает Аллах Субхану Тааля то, что противоречит этому. И Аллах Субхану Тааля указывает на оба пути. Путь нахождения указаний на атрибуты Аллаха Субхану Тааля в сотворенном в результатах действия Аллаха. И наоборот, в атрибутах на то, какие должны быть действия Аллаха Субхану Тааля. Что Аллах Субхану Тааля сделает, а что нет. Что приличествует, а что нет. Аллах Субхану Тааля по поводу первого пути говорит... Субхана в суре Фуссират санурихим аятина филь афаки ва фи анфусихим хатта ятабайяна лахум аннаху аль-хак. Мы покажем им наши знамения, наши знаки, знамения, свидетельства в окружающем мире и в них самих, чтобы стало им ясно, что это есть истина. Это путь какой? От знамений, которые есть в окружающем мире, свидетельств, путь к чему? К пониманию истины. А потом дальше, в этом же аяте, Аллах Субхану Тааля дальше говорит, «Авалам якфи би раббика аннаху аля кулли шейн шахид». Разве недостаточно, что Господь твой является свидетелем всего? То есть, Аллах не спасал Коран. Послал свое послание, отправил через Мухаммада, саллаху алейхи салям. Путь первый понимания, что это истина, через знамение, которое Аллах Субхану Тааля показывает в окружающем мире, показывает в самих людях, что с ними происходит. И через это они понимают, да, Коран это истина, да, это от Аллаха Субхану Тааля. Это первый путь. А второй путь, люди знают, что Аллах Субхану Тааля кулли шейн шахид. Аллах, Он свидетель всего. Это его атрибут. А раз так, то не допустит Аллах Субхану Тааля, чтобы пришел человек и сказал, вот книга от Аллаха. Это слово Аллаха, которое он сам произнес. Передано через Джибриля, его высшего ангела. И Аллах приказывает то-то, и запрещает то-то, и Аллах таков. И это не будет истиной. И чтобы Аллах Субхану Тааля не знал об этом. Не допустит Аллах Субхану Тааля, который все видит, чтобы так пришел человек и говорил от его имени, и говорил неправду. И Аллах Субхану Тааля поддерживал его против врагов, и дал ему победу, и возвысил слово его, и возвысил принесенное им учение над всеми другими религиями. И не на 10, и на 20, и не на 30 лет, а на тысячелетие. И до судного дня. Тот, кто знает, что Аллах аля кулли шейн шахид, Аллах, Он свидетель над каждой вещью, сразу скажет, нет, не может быть, это точно истина от Аллаха Субхану Тааля. Раз Аллах, Он свидетель над каждой вещью, значит, это истина от Аллаха Субхану Тааля. Поэтому творение Аллаха указывает на его сущность, на его имена, на его атрибуты. Но имена Аллаха и атрибуты Аллаха указывают на то, что делает Аллах Субхану Тааля. На то, что приказывает Аллах Субхану Тааля. И наоборот, на то, что не делает Аллах Субхану Тааля. И что не приказывает Аллах Субхану Тааля. Приведем пример. Имя Аллаха Субхану Тааля Аль-Хамид. Аль-Хамид, достохвальный, заслуживающий всяческой похвалы. Если ты знаешь это имя, что Аллах достохвальный и заслуживает аль-хамд, всяческой похвалы, абсолютной похвалы, разве это не укажет тебе на то, что не может Аллах повелевать мерзости? Порицаемое, фахша, мункар. Или имя Аллах Субхану Тааля аль-Хаким, мудрый. Разве это не указывает тебе что, на то, что Аллах Субхану Тааля не творит что-то, а не сотворяет что-то просто так, бесцельно? Или имя Аллах аль-Гани, богатый, самодостаточный, разве не указывает тебе на то, что Аллах, Субхану Тааля, и приличествует ему брать себе подругу и ребенка, и сына. Разве имя Аллах Субхану Таля Аль-Малик, царь, разве не указывает тебе на то, что подразумевает истинное царство, истинное владычество? Оно подразумевает что? Могущество. Оно подразумевает управление всем, подразумевает одарение, наоборот, лишение, подразумевает награждение, подразумевает наказание. Да, истинный царь таков. Истинное царствование таково. Оно подразумевает также, если ты знаешь, что Аллах Аль-Малик, ты, значит, узнаешь, что, значит, Аллах Субхану Таля посылает своих посланцев в разные части царства своего. Посылает, отправляет пророков, посланников. Значит, ты поймешь, раз Аллах Субхану Таля царь, значит, конечно, Он сообщает своим рабам о своих указах, повелениях, запретах. Значит, Он заповедует им что-то. Раз Он царь, значит, Он поднялся и взошел на трон своего царства. То есть на арш, на престол, значит, укажет тебе на истива, на восхождение Аллах Субхану Таля на престол. Он истинный царь, сообразно его величию. Восхождение его на престол славы. Если у человека, у раба есть возвеличивание Аллаха Субхану Таля, подобающее, и есть хорошее понимание, то есть видение вот этих вот шаваги, то есть свидетельств, подтверждений. Если у него есть способность видеть, способность назидаться, тогда атрибуты Аллаха Субхану Тааля станут для его сердца очевидными. Они будут стоять перед сердцем человека, то есть сердце обратится к ним своим взором. Это так. И говорит потом Аль-Харави, «Валя тан'акиду шарайту льякин илля биха». И говорит, убежденность, она не может возникнуть у человека без этого, то есть без признания атрибутов Аллаха Субхана ва Тааля. И дальше он говорит о том, что атрибуты, при признании атрибутов Аллаха Субхана ва Тааля, вера в них, она строится на трех столпах. Говорит Аль-Харави, три столпа веры в атрибуты Аллаха Субхана ва Тааля. И первое, говорит он, это подтверждение атрибута по его имени без уподобления. Второе, говорит он, отрицание уподобления, но без отрицания атрибута. Третье, отказ от попытки постичь сущность атрибутов и от желания истрактовать их. Смотрите, те слова Аль-Харави указывают нам на величие этого имама, его понимание акиды, то, что это был имам, который придерживался акида аль-сунна валь-джамаа. Он говорит, первое, это подтверждение атрибута по его имени без уподобления. Само это предложение уже содержит в себе несколько важных подпунктов. Во-первых, человек должен, если он верит в атрибут, он должен признавать этот атрибут, подтверждать его. Это значит, он не может отвергать атрибут, отрицать атрибут. Какой-то из атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля. Второе, на что указывает Аль-Харави, нельзя уходить от того имени, которым Аллах назвал тот или иной свой атрибут. Если Аллах назвал свой атрибут каким-то образом, нельзя уходить к другому названию. Придерживаться того имени нужно, которое ниспослано Аллахом. Нужно уважать название атрибута, так же, как уважаешь сам атрибут. Не имеешь права отрицать атрибут и не имеешь права изменять его имя. И давать ему какое-то другое имя, использовать другое название. Мы вчера с вами говорили, что через это как раз-таки и проникли к мусульманам заблуждения. И сторонники заблуждения, джахмиты, муаттилиты, они, которые поменяли название атрибута. А потом это привело к чему? К оставлению веры в атрибуты и отрицанию атрибутов. Слух Аллаха, ас-сама, зрение, видение Аллаха Субхану Таля, басар, могущество Аллаха, аль-кудра, жизнь Аллаха, аль-хая, речь Аллаха, аль-калам, Муаттилиты, джагмиты, муаттилиты. Муаттилиты, мы говорили, кто это, отрицающие атрибуты. Во главе их стоят джагмиты, конечно. Так вот, эти атрибуты, слух, зрение, могущество, речь, они назвали словом «а'раб». Словом «а'раб» – явление. А потом пришли к чему же? «А'раб» – явление. Явления могут быть только в телах, значит, у Аллаха не может быть явлений. Назвали словом «а'раб». Кто позволил вам называть атрибуты Аллаха, субхану тааля, словом «а'раб» – явление? Лик Аллаха, аль-вадж, две руки Аллаха, аль-ядан, стопу Аллаха, аль-кадам, они назвали словом «джаварих» или «абаад», органы, части тела, аль-язу билля, да, спасибо Аллаху. А потом сказали, у Аллаха органы, у Аллаха части тела. Нет, нужно отрицать, не может быть. И стали отрицать. И многие слушают их. Мудрость Аллаха Субхану ва Тааля, то, что все, что Он сотворяет, и то, что Он приказывает, во всем есть мудрость, цель, целесообразность. Они это назвали словом «илль», «аграб», «мотивы». Хорошо? Мотивы назвали они это. Причины и так далее. То есть назвали такими словами, которые у Аллаха мотив, интересы. У Аллаха могут быть интересы, у Аллаха могут быть мотивы для этих приказов, или повеление, или сотворение. Нет, не может быть. И потом отрицают, что мудрость Аллаха Субхану. Кто тебе позволил назвать мудрость Аллаха словом интерес или словом мотив? Словом «иля» или словом «аграб». Действия Аллаха Субхану Тааля, которые Он совершает, они назвали словом «хавадис» – события, изменения. Потом сказали, у Аллаха изменения – в отношении Аллаха события, изменения не может быть. И потом отрицают действия Аллаха Субхану ва Тааля, в том числе истива и другие действия. Вознесение Аллаха Субхану над престолом и другие действия. Возвышенность Аллаха аль-улу над творениями Его. То, что Аллах над небесами, над всем сотворенным. Его вознесение над престолом, листива, аль-аршихи, они назвали словом тахайюс. Тахайюс, то есть наличие стороны. Наличие места. Придание Аллаху места. Место в пространстве, ограниченность в пространстве, словом «тахайюс», сторона, место. Кто тебе позволил назвать это так? И вот через эту хитрость, то есть смена названий, атрибутов, через эту великую хитрость они потом пришли к отрицанию того, на что указывает откровение от Аллаха, на что указывает разум, аль-акль, на что указывает фитра, естество человека, на что указывают те свидетельства, которые есть в окружающем нас мире, подтверждающие атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля. И вот посредством вот этих имен, которыми они назвали атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля, они и их отцы, их предшественники в свое время, посредством этих вот названий, придуманных ими их отцами, они осмелились потом отрицать атрибуты Всевышнего Господа и истинные значения Его имен. Буквальные значения Его имен. Третий столб, на который указывает Аль-Гарави, третья составляющая веры в атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля, это недопустимость уподобления атрибутов Аллаха атрибутам творений. Аллах лейса камислихи шей. Нет ничего подобного Ему. Ни в том, что касается Его сущности, ни в том, что касается Его атрибутов, ни в том, что касается Его действий. Те, которые знают Аллаха Субхану ва Тааля, знают Аллаха, которые верят Его посланникам, те, которые подтверждают совершенство Аллаха Субхану ва Тааля, они подтверждают Его имена, Его атрибуты, при этом отрицая, что подобие этих атрибутов атрибутам творений. То есть, истинно знающие люди и верующие люди, они совмещают в себе что? Две вещи. Алисбат и аннафи. Подтверждение и отрицание. Подтверждение чего? Атрибутов в буквальном смысле. Отрицание чего? Подобие этих атрибутов атрибутам творений. Они совмещают в себе танзи, отдаление Аллаха от недостатков и отвержение чего? Та'тыля. Та'тыль это что? Отрицание атрибутов. Они совмещают в себе что? То, что они отвергают та'тыль. Та'тыль это не признание атрибутов. И в то же время у них есть танзих. То есть отдаление Аллаха Субхану от недостатка. Совмещают в себе танзи и адаму та'тыль. То есть отсутствие та'тыля. То есть их мазхаб. Мазхаб праведных Мазаб знающих, мазаб следующих верным путем. Это благо, которое находится между двумя злами. Благо между двумя злами. С одной стороны зло, с другой стороны зло. Они благо посередине. Они благо, потому что они признают атрибуты Аллаха Субхану Тааля и отрицают уподобление. С одной стороны от них стоит зло. Какое? Уподобление атрибутов Аллаха атрибутам творений. С другой стороны зло. Отрицание атрибутов Аллаха Субхану Тааля. Их мазаб, их путь – это прямое руководство, прямое следование между двумя заблуждениями. Их сират, их стезя – это стезя облагодетельствованных Аллахом, а не тех, которые под гневом Аллаха, и не тех, которые заблудшие. Имам Ахмад, рахималлаху тааля, он сказал такие слова. Он сказал: «Ла нузилю ани ллахи сифатан мин сифати или аджли шанаатиль мушанни». Мы не собираемся, говорит он, вычеркивать какие-либо атрибуты Аллаха ради того, чтобы избежать осуждения порочащих и в угоду им. Пусть эти, которые отрицают атрибуты джахмиты, их последователи сегодня в виде хабашитов и прочих. Пусть они издеваются, пусть они называют тебя хашавия, хорошо, то есть, которые льют воду, пустословят, или называют тебя муджассим, то есть, предающий Аллаху тело, или предающий Аллаху сторону, предающий Аллаху объем, антропоморфист. Как бы они тебя ни называли, не смотри на этих людей, которые порочат. И в угоду им не собираемся, говорит имам Ахмад, мы отрицать какой-либо из атрибутов Аллаха и вычеркивать его. Это его возражение кому? Муаттилитам, отрицающим атрибуты Аллаха. И наоборот, говорит про ташбих, про недопустимость ташбиха, и говорит: «Ташбих антакуля еду каеди». Уподобление – это когда ты говоришь, а лучше назвать, мы говорили, тамсиль, да, чем ташбих. Уляма, если кто использует слово ташбих, использует им в значении тамсиль, уподобление, да. Так вот, уподобление, говорит имам Ахмад, это когда ты говоришь: «Рука Аллаха, как моя рука». То есть уподобляешь атрибут Аллаха руке творения, премного выше Аллаха таких слов. Дальше говорит Аль-Харави, рахималлаху та'аля, следующий пункт веры в атрибуты Аллаха Субхану та'аля, очень важный, это отказаться от попытки постичь сущность атрибутов и от желания истрактовать, сделать та'виль, то есть отвести от буквального смысла атрибуты. Разум человека, он должен отчаяться. Твой разум должен отчаяться в чем? Постичь кун. То есть сущность и образ атрибутов Аллаха Субхану Тааля. Как-то себе представить. Забудь про это. Отчайся. Никто не знает, какой Аллах, кроме Аллаха. Никто не может себе представить Аллах Субхану Тааля. Никто не может представить себе его атрибуты. И поэтому предшественники использовали такое слово «биля кейф». Верим в атрибут «биля кейф» без слова «как». То есть без попытки придать образ атрибутам. Конечно, у Аллаха Субхану Тааля его атрибутов есть образ. Есть как. Но это как мы не знаем. Мы не можем это постичь. Поэтому биля кейф, то есть без как, доступного для человека. Для Аллаха доступно, но для тебя недоступно это как. И если ты не знаешь сущность самого Аллаха Субхану Тааля, то есть для тебя недоступно представление о сущности самого Аллаха Субхану Тааля. Как ты тогда можешь знать образ его качества, его атрибутов? Говорить об атрибутах все равно, что говорить о сущности Аллаха Субхану Тааля, о самом Аллахе. И как невозможно представить самого Аллаха, и образ его также невозможно представить, и образ его атрибутов, и качеств, и действий. И невозможность представить образ, это никак не умаляет веру в эти атрибуты. Ты веришь в эти атрибуты, и это никак не умаляет познание смыслов атрибута. То есть ты веришь в атрибут и знаешь его смысл. Что такое ед, что такое рука ты знаешь, что такое лик ты знаешь, что такое истива, вознесение над престолом ты знаешь. Смысл ты знаешь, основа смысла. Но как образ этого ты не знаешь и не можешь знать. Если что-то представляешь себе, когда говоришь «лик Аллаха» или «рука Аллаха», или когда говоришь «вознесение Аллаха над престолом», если что-то представляешь, знаешь, что Аллах не таков, противоположен этому. А это все от шейтана, наваждения. Это лишь образы, которые в твоем уме созданы, в твоем рассудке. Аллах Субхану Таля не создан. Ты не видел Аллах Субхану Таля, ты не можешь себе представить. Ты можешь представить лишь то, что ты видел или о чем ты слышал. Хорошо? И что тебя писали на основе тех образов, которые ты видел. Аллах Субхану Таля сообщает нам о вещах, которые будут в судный день и в вечной жизни, и в раю. Даже эти вещи, их суть для нас непостижима. Хотя это вещи созданные, это творения. Но их кайфия, их образ мы не можем постичь. Хотя между творениями есть близость. То есть творение к творению ближе гораздо, понятно, что, чем творение к Творцу. Если ты не можешь творение образ представить, недоступно тебе, тем более ты не можешь представить образ Творца и его атрибутов. Это совершенно невозможно, невозможно, невозможно во много раз. Нечислимое количество раз. То есть это невозможно. Значит, разум, он даже не должен помышлять о том, чтобы представить себе атрибуты Аллаха и образ их. Твой разум, который сотворен, он ограничен. Он замкнут в своей возможности постичь образ. Хорошо. Он не может постичь образ того, кому принадлежит все совершенство. Кому принадлежит вся красота, которому принадлежит все знание, которому принадлежит все могущество, вся мощь, тому, которому принадлежит все величие, которому принадлежит вся гордость, не можешь постичь своим ограниченным разумом его. Ты не можешь постичь своим разумом атрибуты того, представить их, образ их, того, кто если бы снял бы, открыл бы завесу, показал бы свой лик, немного приоткрыв завесу, которая отделяет нас от его лика, то тогда сожгло бы это сияние лика его все творения. Небеса и землю, и то, что между ними, и все, что в них есть, и то, что за этим, все это было бы сожжено. Если бы Аллах Субхану Таля приоткрыл эту завесу, отделяющую нас от видения лика его, как тогда ты можешь представить себе его атрибуты и образы? Как ты можешь представить атрибуты того, кто сжимает небеса в своей длани, в руке своей, сожмет их, и они исчезнут там? Чтобы тебе было немножко это понятно, Пророк Сусын говорит, горчичное зернышко в твоей руке. Горчичное зернышко – самое мелкое из зерен, которое может быть в твоей руке. Что оно? Хорошо. Так вот, небеса в руке Аллаха Субхану Таля ничтожнее, чем горчичное зернышко в твоей руке. Как ты можешь постичь образ его атрибутов? Никак. Как ты можешь постичь образ атрибутов того, чье знание таково, что если взять знания всех творений, всех от первого до последнего, и сравнить его знанием, то это сравнение будет наподобие сравнения глотка, который делает птичка клювом своим. То есть клюв свой опускает птичка в море. Что она может вытащить из моря своим клювиком по сравнению со всеми морями, океанами мира? Так вот, знание творения, всех творений, в сравнении с знанием Аллаха, ничтожнее, чем то, что остается на клюве птицы в сравнении со всеми морями мира. Как ты можешь постичь образ атрибутов? Как ты можешь постичь образ атрибутов того, кто, если взять все моря, какие есть, и еще в поддержку им дать 7 таких же морей, и сделать это все чернилами? А потом взять все деревья, какие только были от сотворения мира и до судного дня, и сделать из них трости, и писать ими слова Аллаха Субхану Таля, иссякнет это море и все эти моря чернил, и иссякнут все эти трости, но не иссякнут слова твоего Господа. Как ты можешь постичь сущность, образ его атрибутов? Как можешь постичь сущность, образ атрибутов того, кто, если все творения, если все творения от начала мира и до конца мира, и люди, и джинны, и те, которые говорят, и те, которые не говорят, безмолвные твари, все соберутся, и все будут поставлены в один ряд, никогда не смогут охватить Аллах Субхану Таля, объять его. как ты постигнешь его образ, его атрибутов? Как ты постигнешь образ атрибутов того, который возложит в судный день, возложит небеса на один из своих пальцев, и земли на другой из своих пальцев, и горы на другой из своих пальцев, и деревья на другой из своих пальцев, а потом сотрясет все это и скажет: «Аналь малик, я есть царь». Как ты собираешься постичь образ его атрибутов? Дальше говорит Нукаим: «И да побьет Аллах и поразит джахмитов и муаттилитов». Да побьет Аллах джахмитов и муаттилитов. Где здесь ташби? В этой вере, о которой мы сейчас сказали, в атрибуты. Где здесь ташби? Где здесь уподобление Аллаха творению? Где здесь сравнение Аллаха с творениями? Когда мы говорим о атрибутах Аллаха субхана ва тааля, все сущее исчезает, как будто бы перестает существовать, что-то значит, когда речь идет об атрибутах Аллаха субхана ва тааля. Не говоря уже о том, чтобы быть подобным Аллаху субхана ва тааля в совершенстве Его. Или сравниться с Ним в этом совершенстве. Пресвят тот, который наложил завесу на умы этих людей, так что они не могут постичь атрибуты Аллаха, не могут постичь Аллаха. Пресвят тот, который направил, обратил этих людей к тому, к чему они сами обратились. Обратил их всем словам и выражениям, которые не имеют никакого веса. Обратил их тем значениям, которые не имеют ничего общего с истиной. А дальше Ибн аль-Каим разъясняет, а почему эти люди стали отрицать атрибуты Аллаха или трактовать их и говорить: рука Аллаха – это могущество, или говорить: речь Аллаха – это то-то, и простива Аллаха – это то-то, и истрактовывать их, истолковывать их, или просто отрицать. Почему? Причина. Да потому что эта группа, она поняла из атрибутов Аллаха, о которых сказано в Коране и Сунне, поняла то, что поняла из атрибутов творений. То есть, они восприняли атрибуты Аллаха, как воспринимаются качества творений. Они поняли их, как понимаются атрибуты творений. То есть, они уподобили в своих рассудках, сравнили атрибуты Аллаха с атрибутами творений. Когда им сказали «рука Аллаха», они представили себе что-то из сотворенного, что они видели. Когда им сказали «вознесение Аллаха над престолом», они представили себе какое-то поднятие, вознесение, которое видели у творений. То есть они поняли, приняли атрибуты Аллаха, как принимаются, понимаются атрибуты творения, и, сделав это, после этого убежали от того, что сами представили, устремились к отрицанию буквального смысла атрибутов Аллаха, аятов и хадисов об атрибутах Аллаха, и стали домогаться тауиля, то есть искажения, тахрифа, искажения, а правильно назвать не тауиль, не толкование, а именно тахриф, искажение. Устремились к этому потом. Назвали это искажение словом тауиль. Тауиль, то есть что? Толкование. Назвали словом трактовка, толкование. То есть эти люди, они сначала уподобили Аллаха, его атрибуты, атрибутом творений, а потом, вторично уже, стали их отрицать. Поэтому говорят, что каждый муаттиль, он мумассиль. Каждый, кто отрицает атрибуты, на самом деле он тот, кто уподобляет атрибуты Аллаха атрибутом творений. Он уподобил их сначала в своем представлении, а потом стал отрицать. Они сначала уподобили, потом стали отрицать, и они, которые плохо думают о своем Творце, о своем Господе, они, которые имеют скверное мнение об Аллахе, субхана ва тааля, скверное мнение о Писании Его, скверное мнение о пророке Его и скверное мнение о последователях пророков, они имеют плохое мнение об Аллахе, мы сказали, о Господе. Почему? Да потому что они отрицают атрибуты Его совершенства. Потому что они утверждают, что Аллах ниспослал такое писание, такую книгу, очевидный смысл которой – куфр, неверие. Они утверждают, что Аллах такую книгу ниспослал, которая указывает на ложь. Такую книгу, которую нельзя понимать в ее очевидном, буквальном значении. Вот почему они плохо думают имеют скверное мнение о своем Господе. Второе, мы сказали, они имеют скверное мнение, плохо думают о Писании, о книге Аллаха Субханаху ва Тааля. Ответ на это в том, что мы сказали. Потому что это Писание, как они говорят, очевидный смысл его не подразумевается. Очевидный смысл – это куфр. Понять Коран, согласно тому, что там сказано, ясно и понятно, сообразно этому, это куфр, они говорят, это неверие. Они плохо думают о посланнике Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Почему? Потому что если принять то, что они говорят, получается, что пророк, алейхиссалату вассалям, говорил, рассказывал об Аллахе, об его атрибутах, подтверждал это, одобрял. И не разъяснил своей умме, что это нельзя понимать буквально и в очевидном смысле. Что истина на самом деле в противоположном, не в этом. Что на самом деле нужно истолковывать, истрактовывать. 23 года пророк СМ рассказывал людям про Аллах Субхану ва Тааля, про его атрибуты, и ни разу не сказал им, что нельзя понимать это согласно очевидному смыслу. А среди них были и рабы, и которые ничего не понимали и не знали, простые люди, неграмотные. И никому из них, никому пророк СМ не объяснил, что нельзя, оказывается, понимать согласно очевидному смыслу то, что он говорит. Нужно истрактовать это как-то. Истина в обратном. Это плохое мнение о пророке, алейхиссалату вассалям. Конечно. Под сомнение ставит искренность его. Его доброжелательность в отношении уммы. И, наконец, они плохо думают о последователях пророка. О сподвижниках. Последователях сподвижников. Потому что они относят их предшественников. Относят их к таким отвратительным вещам, как ташбих, тамсиль. То есть уподобление Аллаха, его атрибутам, атрибутов творений. Те, кто идет по пути сподвижников, признавая атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля, они называют их как? Называют их мумассилиты, уподобляющие Аллаха творения. Называют их муджассимиты, антропоморфисты, предающие Аллаху тело. Разве это не плохое мнение о последователях пророков? Они называют последователей пророков невеждами. Они говорят, мы люди каляма, мы люди философии, знания, различных правил логических, на основании которых мы рассуждаем об Аллахе, Субхану ва Тааля. А вы все невежды. Они называют их хашавия. Хашавия, то есть те, которые пустословят, называют их веру пустословием. Разве это неплохое мнение последователей пророков? А на самом деле, наоборот, для последователей пророков, они самые невежественные люди. Последователи пророков их считают невежественными, более даже невежественными, чем иметь право на такфир. То есть, считают их настолько невежественными, что даже не выносят им такфир. То есть, хукм о куфре. Кроме, конечно, тех, которые упорствуют и противоречат пророку, отрицая все атрибуты, которые специально отрицают то, с чем пришли пророки, как Джахмия, например, хорошо? Но мы знаем, что Ашайра, Эль-Матуридия, Ахля-Сунна валь-Джамаа, последователи пророков, не выносят им такфир. Считая, что у них есть уважительная причина эти, что это их тауили, эти их шубухаты, это их неспособность понять, это их невежество, которая как преграда на их сердцах, как завеса, которая не позволяет им познать Аллаха Субхану ва Тааля и подтвердить истинный смысл его имен и атрибутов его совершенства. Дальше Аль-Харави говорит о второй и третьей степени познания. Это, иншаллаху тааля, мы обсудим биизниллахи тааля на следующем занятии. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин ва джазакумуллаху хайран.